Глава 16. Керенский. «Генерал, где ваш корпус? Он идет сюда?» «Он уже здесь? Близко?» Я надеялся встретить его под лугой. Лицо со следами тяжелых бессонных ночей. Бледное, нездоровое, с больной кожей и опухшими красными глазами. Бритые усы и бритая борода, как у актера. Голова слишком большая по туловищу. Френч, галифе, сапоги с гетрами. Все это делало его похожим на штатского, вырядившегося на воскресную прогулку вечером. Смотрит проницательно, прямо в глаза, будто ищет ответ в глубине души, а не в словах. Фразы короткие, повелительные. И сомневаются в том, что сказано, то исполнено. Но чувствуется свой какой-то нервный надрыв, ненормальность. Несмотря на повелительность тона и умышленную резкость манер, несмотря на то, что генерал, который сыплется в конце каждого вопроса, ничего величественного, скорее больное и жалкое. Как-то на одном любительском спектакле я услышал, как довольно талантливый молодой человек, читая стихотворение о Пухтина, сумасшедший. Вот такая же повелительность была в словах этого плотного, среднего роста человека, чуть ржеватого, одетый в защиту, бегающий по гостиной между столиком с запитыми чашками кофе, угловатыми диванчиками и пуфами, вдруг остановившегося против меня и дающего приказание или говорящего фразу. И казалось, что все закончится безумным смехом, плачем, истерикой и дикими криками. «Все васильки! Красные! Синие в поле!» Я сразу узнал Керенского по тому множеству портретов, которые я видал, по тем фотографиям, которые печатались тогда в иллюстрированных журналах. Не Наполеон, но, безусловно, позирует на Наполеона. Слушает внимательно, будто не верит тому, что ему говорят. Все лицо говорит тогда: «Знаю вас, у вас одни отговорки, но нужно сделать, и вы сделаете». Я доложил о том, что не только нет корпуса, но нет и дивизии, то части разбросаны по всему юго-западу России, и их раньше необходимо собрать. Двигаться мелкими частями — безумие. «Пустяки! Вся армия стоит за мной против этих негодяев! Я вам поведу ее, и за мною пойдут все! Там никто им не сочувствует! Скажите, что вам надо? Запишите, что угодно генералу!» — обратился он к Барановскому. Я стал диктовать Барановскому, где и какие части у меня находятся, и как их оттуда вызволить. Он записывал, но записывал невнимательно. Точно мы играли, а не всерьез делали. Я говорил ему что-то, а он делал вид, что записывает. «Вы получите все ваши части», — сказал Барановский. «Не только Донскую, но и Уссурийскую дивизию. Кроме того, вам будут приданы 37-я пехотная дивизия, 1-я кавалерийская дивизия и весь 17-й армейский корпус. Кажется, кроме разных мелких частей». «Ну вот, генерал, довольны?» — сказал Керенский. — Да, — сказал я. — Если это все соберется и пехота пойдет с нами, Петроград будет занят и освобожден от большевиков. Слыша о таких значительных словах, я уже не сомневался в успехе. Дело было иное. Можно будет выгрузить казаков в Гатчине и составить из них разведывательный отряд, под прикрытием которого высаживать 17-й корпуса и 37-й дивизии на фронте Тосны-Гатчина и быстро двигаться, охватывая Петроград и отрезая его от Кронштадта и морского канала. Моя задача сводилась к более простым действиям. Разве сидел бы Черемисов теперь с ответом? Разве понял бы он меня, что временного правительства уже нет? 3 дивизии пехоты и столько же кавалерии, беспрепятственно идущие среди моря армии, это показывает, что армия на стороне Керенского. А если так, бунтовался бы разве гарнизон Петрограда? Задерживали бы эшелоны в Острове? Нет, что-то было не так. Сомнение закрадывалось в душу, и я высказал его Керенскому. Мне показалось, что он не только не уверен в себе, что названные части пойдут по его приказу, но не уверен даже в том, что Ставка, то есть генерал Духонин, передала приказание. Казалось, что он и Пскова боится. Он как-то вдруг сразу осел, завял, глаза стали тусклыми, движения вялыми. «Ему надо отдохнуть», — подумал я и стал прощаться. «Куда вы, генерал?» «В остров. Двигать то, что я имею, чтобы закрепить за собой Гатчину». «Отлично, я поеду с вами». Он отдал приказание подать свой автомобиль. «Когда мы там будем?» — спросил он. «Если хорошо ехать, через час с четвертью мы будем в Острове. Соберите к 11 часам дивизионные и другие комитеты. Я хочу поговорить с ними». «Ах, зачем это?» — подумал я, но ответил согласием. «Кто его знает? Может быть, у него особенный дар — умение влиять на толпу. Ведь почему-то приняла же его Россия. Были же ему и овации, и восторженные встречи, и любовь, и поклонение. Пусть казаки увидят его и знают, что сам Керенский с ними». Минут через 10 Автомобили были готовы. Я разыскал свой, и мы поехали. Я, по приказанию Керенского, впереди. Керенский с адъютантом сзади. Город все так же крепко спал, и шум деревьев не разбудил его. Мы никого не встретили и благополучно выбрались на Островское шоссе.